Все это время, вплоть до самых родов, Гвидон Матвеевич писал письма и обивал начальственные пороги всех без исключения инстанций власти. В основном жил теперь у матери в Кривоарбатском. Мотаться из жижи и обратно при таких делах было не с руки. Что до приста, она больше времени все же проводила в жиже. Взяла большой заказ от лондонского издательства на перевод шеститомного сборника русской классики от Гоголя до Шолохова. Но тоже психовала, равно Гвидон. Места не находила из-за Ниццы. Заставляла себя работать больше нормы, чтобы отвлечься. Садилась за машинку с раннего утра и переводил до ряби в глазах. Почти все остальное время, пользуясь отсутствием мужа, проводила у Шварцев. Там немного отпускала. Вечером Триша играла почти каждый день. Мусоргский, Шопен, Чайковский, Бородин, Глинка, Прокофьев, Лист, Рахманинов. И они вместе с Юликом и Парашей слушали, думая каждый о своем. Приз о том, что Гвидон обязательно добьется своего, и Ницца скоро, совсем уж скоро вернется домой, они сживут, как прежде, вместе одной дружной семьей, пускай и без Севы ее. Шварц тоже думал о том, что их связь с Кирой и Богомаз, тянущейся со дня ареста Ниццы, никак не ослабевает, хотя каждый раз по следам, прощаясь с ней на Серпуховке, он прикидывает про себя, что надо поставить точку, пора, иначе затянет. И лучше поставить эту прощальную точку в следующую среду, не тянуть с этим делом, ну, в крайнем случае, через среду. А все потому, что со временем связь с Киркой стала таковой, что после этого хочет завести детей. Черт бы их всех побрал. Его побрал заодно со всеми с ними. И нет опаснее варианта, гадалки не ходи, да. И как же дела у Гвидона с девочкой, нашей любимой, с Ницулькой нашей бедной? А Параша, которую после смерти Миры Борисовны вновь вернули в жижу, поселив в небольшой комнатенке между кухней и мастерской, слушал Тришкину музыку и думал о том, как ей не хватает хозяйки, ее Миры Борисовны, ее упругого, зычного голоса, ее строгого взгляда, ее виноватой улыбки, ее ежевечерней усталости. Нет теперь той, которую она так ждала по будним дням, чтобы встречать, заботиться и служить. А еще скучала по городскому рынку, с продуктами, которые можно было поначалу выторговать, затем тщательно перебрать, помыть и лучше свести на чистые пруды, чтоб молодые там не померли с голодухи. Ну и убраться заодно там же, как воет, чтоб чист, как у людей, не хуже, чем у них с мир. С октября к ним присоединились и Джон с Иродом, у которых к тому времени кончился выпускной сезон и образовалось свободное время до следующей весны. В эти месяцы Харпер меньше пил и больше уделял внимания любимой внучке, маленькой Норе, которой к середине зимы исполнился год. Она уж ходила и лепетала что-то очень и очень важное. Я вслушивался в этот лепет, сажал ее на колени и ощущал, как разрастается в нем что-то теплое, доброе и широкое, не умещающееся внутри. Тогда он неслышно вставал и уносил на рук себе в пристройку. Там он подбрасывал полежки в русскую печь. Она смотрела, как дед Джон ловко управляет с огнем. Дрова весело потрескивали, иногда плевались красными угольками прямо на дощатый пол. Тогда дед вскакивал, бежал топтать их ногами, смешно подпрыгивая вокруг дотлевающих угольков. Маленькая Нора смотрела во все глаза, смеялась и тянула ручки к деду, чтоб взял ее на руки. Он и брал. Когда он снимал с дверной притолки подкову, ту самую от разбитого глиняного копыта, и давал ей поиграть с ней. Тогда он тянул ее в рот, но дедушка не разрешал, и вешал подкову обратно на гвоздик над дверью. И Нора понятливо провожала подкову глазами. Нельзя, значит, нельзя. Ирод в это время лежал в углу, пристроив седую морду на скрещенные лапы, не отрывая тела от дощатого пола по пустякам. Просто молча следил за происходящим. Знал, что лучше беречь силы до конца апреля. Потому что в мае, когда начнется выпас, придется тратить силы не на пустое, а на главное дело жизни — защищать хозяина и гонять придурковатую скотину. Поначалу, продолжая стучаться в кабинеты власти, Иконников просто просил. Затем сделал уж довольно требовательную попытку получить разъяснение по поводу содержания его дочери Натальи Иконниковой в психиатрической лечебнице. Незадолго до Ницыных родов удалось добраться до кабинета Чапайкина. Аудиенция была короткой и результативной. — Значит так, уважаемый Гвидон Матвеевич, — внятно расставил знаки препинания генерал. — Пока ваша дочь ни в чем не обвиняется, потому что психиатрическая экспертиза установила ее полную невменяемость. Есть там диагноз соответствующий, типа шизофрения или около того, но суть дела от этого не меняется. Короче, больна. — Почему не дает свидания? — упрямо спросил Гвидон. — Я отец. Мне ее недееспособность без разницы. Я дочь свою желаю видеть. — Это невозможно, — пояснил Глеб Иванович. — Она в буйном отделении. Бросается на людей. Была, кстати, попытка суицида. Еле откачали дочь вашу. Сейчас она на прописанной терапии, потом ей волноваться не показано. Она на 9-м месяце. Беременная она. Гвидон опешил. — Что, беременна? Моя дочь? И ей рожать, заметьте, — жестко отвечал Чапайкин. — А такая встреча может привести к самому непредсказуемому результату. Гвидон побледнел и какое-то время сидел молча. — А когда ее вылечат? — спросил он после паузы. — Что будет потом? И как с ребенком? Куда его? Кому? — Вот. Я руками согласно кинул Чапайкин. — Это постановка верная. Смотрите сюда. Если она излечивается и врачебный консилиум подтверждает полную ее вменяемость и дееспособность, то тогда правоохранительные органы возбуждают против нее уголовное дело по ряду статей, причем сразу. Как то? Нарушение общественного порядка, антисоветская деятельность, пропаганда, призыв к свержению существующей власти, оказание сопротивления при аресте представителям органов правопорядка, ну и паровозиком что-то пришьется, уж извините за эту некрасивую правду. А это срок, сами понимаете. Теперь другое. Если она еще в стадии, так сказать, по пути к излечению, то вариантов два. Первый — ребенок пока остается при ней, но там кормить его и прочее. И это неопределенное время. Но при ее неустойчивости он подвергается опасности, сами понимаете. И второе. Ребенка забирают ближайшие родственники, оформляя опекунство до момента выхода матери из стен заведения, лечебного или исправительного. И он, то есть ваш внук или внучка, живут с вами под вашей опекой.